Глава 21. Виолетта. Айгуль ничего не сказала. Достаточно было ее предостерегающего взгляда, которым она меня наградила, когда проводила до самой комнаты, как будто боялась, что Амир последует за нами, что баснословная глупость. Этот властный мужчина не стал бы тащиться за соплячкой вроде меня, точно слепой котенок за хозяйкой по пятам. У него свой ко мне интерес и явно не романтический, хоть и, конечно, пытается в это играть. До 12 я старательно изображаю из себя хорошую девочку. Ужинаю, принимаю банные процедуры, делаю вид, что читаю, когда на самом деле мои мысли заняты совсем другим. Потом выключаю свет и изображаю крепко спящую. Периодически привстаю, чтобы посмотреть на настенные часы. 12. 10 минут 1. 1:30. Без 10. Еще 5 минут, и нужно выбираться из комнаты. Интуиция вопит о подвохе. О том, что не стоит доверять незнакомцу в чужой стране. Но как только я вспоминаю угрозу Рената... Увижу еще раз с братом, убью нахрен обоих. И по спине ползет липкий, холодный страх. У меня практически не осталось выбора, кроме как остаться здесь и попытаться Масуру заморочить голову, чтобы он не привел свою угрозу в исполнение. А заморочить ему голову у меня получится только одним способом. Тем, который он и так получит, когда в ярости ворвется в гарем. Добровольно или насильно, он свое получит. К тому же в голове постоянно всплывает, как на повторе, одна и та же картинка. Руки Масура на теле темноволосой красавицы, их заигрывание и его взгляд на меня с вызовом. «Черт бы тебя побрал, Ренат Эльман Масур! Я принимаю твой вызов. Ты думаешь, что ты мой бог и хозяин? Чтоб ты подавился своим непомерным эго. Пожалуй, именно это иррациональное желание, что бы то ни было доказать Масуру, заглушает голос разума, который буквально пытается достучаться до меня, но я отмахиваюсь от него, точно от надоедливой мухи». Я сбегу от этого хитрого лиса Амира, а потом найду посольство. Вот и вся история. Без 5 минут 1 я решительно встаю с кровати. Надеваю паранджу и никап, чтобы скрыть лицо. На случай, если кто-то ходит по коридорам. Набравшись смелости, открываю тихо дверь комнаты и заметно выдыхаю, когда не замечаю ничего подозрительного. Ко мне не приставили надзирательницу, Айгуль не караулит меня у подножья лестницы. Да и в целом гарем спит. Все, должно быть, спят, кроме меня, блукающей по темным коридорам. Выйдя на улицу, спешу к саду. Иду быстро, но тихо. У меня нет часов, и я понятия не имею, успеваю ли к назначенному часу, или же, напротив, прихожу раньше. В любом случае, когда я подхожу к лавочке, никого нет. Хмуро зыркая по сторонам, напрягаюсь. А вдруг это больная затея Масура, чтобы поиздеваться надо мной? Брось собаке косточку, так вроде говорится. С него станется. С чего бы, спрашивается его брату, мне помогать? Кто я такая? Замираю истуканом, когда слышу какой-то шорох позади себя. Сердце отбивает неровный ритм. Кажется, я на грани обморока или же инфаркта. Что, если меня сейчас застукают? И я уже готова сворачивать удочки, как из темноты выступает высокая фигура и раздается спокойный голос Амира. «Умная девочка, иди за мной. Сейчас у охраны пересменка». Успеешь выскользнуть через задний вход. Охрана? Здесь есть охрана? Удивленно отзываюсь. Я ни разу не видела в гареме мужчин, за исключением Рената и Амира. И, судя по тому, что видели мои глаза, девушки по своей воле отсюда уходить не собираются. Кроме меня, здесь никого не держат силой. Разумеется, это гарем с красивыми женщинами. Одного из наследных принцев Востока, недоброжелателей всегда хватает. Понятно. Откашлявшись, отзываюсь. Точно, принц, как я могла забыть? Я следую за Амиром, который уверенно пересекает сад по какой-то затерянной тропинке между высокими деревьями. Выходим к заднему входу. Мужчина приостанавливается, внимательно осматривая, а потом командным тоном чеканит. «А теперь быстро к выходу. Залезай в машину и жди меня. Я пока заморочу голову охране». «Я должна выйти? Сама?» Мой голос предательски дрожит. «Да, сейчас. Нет времени для сентиментальности, Виолетта». Тоном, нетерпящим возражений, отрезает, после чего подталкивает меня в спину, чтобы я поторапливалась. Воровато оглянувшись, подбираю подол платья и паранджи и рысью бросаюсь в сторону выхода. Вылетаю за пределы территории, машина стоит в нескольких метрах, и я немедля и не тушуясь сажусь на переднее сиденье. Следуя инструкции, принимаюсь ждать. Меня всю лихорадочно трясет. Я боюсь разоблачения. Хуже моего разговора с Амиром будет только мой побег с Амиром. Клянусь, если Ренат доберется до меня, то ни одна живая душа не найдет меня даже по частям, когда он со мной закончит. Меньше чем через 5 минут дверь со стороны водителя открывается. Невозмутимый, Амир садится и поворачивает ключ в зажигании. Медленно мы отъезжаем от гарема, пока я стараюсь даже не дышать. «Бо». Тихо усмехается, немного повернув голову ко мне. «Расслабься, Виолетта, ты больше не у Рената на крючке». «А у тебя? Вот что мне хочется спросить, но я прикусываю свой длинный язык, он уже создал мне проблем». «Куда мы едем?» Сглотнув вязкую слюну, удается мне выдавить. «Я отвезу тебя в отель. Тебе нужно где-то пересидеть пару дней, пока Масур будет переворачивать вверх дном город в поисках твоей пропажи. Я зарегистрирую тебя под другим именем. Ты наденешь паранджу, и никто тебя не узнает». «А что насчет тебя?» «В каком смысле?» Кидает на меня непонимающий взгляд мужчина. «Ренат знает, что только у тебя есть доступ к гарему. Он сложит 2 и 2. Ты меня не сдашь?» На лице Амира появляется кривая, даже какая-то снисходительная ухмылка. «За это можешь не беспокоиться, Виолетта. Ренат будет выпытывать у меня, возможно, угрожать». Хмыкает, как будто это в порядке вещей. «Будет в ярости и отчаянии рвать волосы на голове, что у него отобрали любимую игрушку. Но мальчику пора повзрослеть и взяться за взрослые дела. Так что нет, он может попытаться, но не в наших интересах раскрывать твое местонахождение». «Игрушка. Слово неприятно режет слух, но отрицать сложно. Я действительно для Рената игрушка». «Ты отсидишься, и я куплю тебе билет на самолет по другим документам». Звучит как план. Жаль, что у меня он другой. Я никому не могу доверять, как бы Амир не располагал к себе. И только я начинаю фантазировать о том, как сбегу из отеля, как найду посольство, когда из темноты на нас несется джип, ослепляя светом фар. Резко разворачивается и встает посреди дороги, блокируя проезд. «Блять!» — рявкает Амир, успевая нажать на тормоз в последний момент. Мое сердце уходит в пятки. Я едва успеваю выставить руки, чтобы не удариться лбом о приборную панель. «Какого черта? Что это за чокнутый?» Ответ приходит сам с собой, когда из джипа вылетает Ренат Эльман Масур. И я вся сжимаюсь от страха. Паника сковывает тело железными путами. Мечтаю исчезнуть, стать невидимой, лишь бы не встретиться с гневом Масура. «Приехали, называется!» Недовольно ворчит Амир. «Сукин сын!» В сердцах выкрикивает, ударяя кулаком по рулю. Подходит Ренат к нашей машине, в развалочку. Стучится двумя пальцами в стекло с моей стороны, и Амиру ничего не остается делать, как опустить его. «Брат, каким ветром?» С вялой усмешкой интересуется Амир. «Попутным!» Почти любезно отвечает Ренат. Ключевое слово «почти», потому что в его голосе столько затаенной ярости, что у меня живот от страха скручивает. «Как добрался?» Маски сняты. Ренат прекрасно понимает, что сделал его брат и я. «На ковре-самолете, блять!» Сквозь плотно сжатые челюсти выплевывает. Моя нижняя губа начинает дрожать, а на глазах выступают слезы, которые мне с трудом удается сдерживать. «Позволишь?» Звучит голос Рената, а его рука дергает ручку двери, которая, спасибо Господи, закрыта. Амир кидает на меня разочарованный взгляд. Нет, ему абсолютно пофигу на меня, на то, что его брат может сделать со мной. Он разочарован тем, что у него не получилось обвести Рената вокруг пальца. Я всего лишь разменная монета. «Прости, Виолетта, ничего личного», — произносит обыденным тоном Амир, после чего нажимает на кнопку разблокировки дверей. В следующую секунду она открывается с такой силой, что я вообще удивляюсь, как несчастная остается на месте. На моем предплечье смыкаются в жесткой хватке пальцы, и Ренат буквально выдирает меня из машины. В гробовом молчании тащит меня к своему джипу, и это молчание — мой приговор. От Рената несет темной энергетикой. Я разбудила не то что зверя, а самого дьявола, сатану. Он собирается вытрясти из меня душу, заклеймить каждую клеточку моего тела, а потом искалеченную выбросить на обочину, как ненужную игрушку. Открывает рывком дверь заднего сиденья и, не церемонясь, впихивает. Меня колотит. Сжав руки, больно впиваюсь ногтями в ладошки, чтобы хоть как-то взять эмоции под контроль и не расклеиться окончательно. «Сбежать от меня хотела!» С рычащими нотками доносится его леденящий душу голос. И я делаю непростительную ошибку. Поднимаю голову и встречаюсь с ним взглядом. В голубых глазах плещется тьма. Пугающее, поглощающее, мускул на лице Масура дергается, вена на лбу вздулась и пульсирует. Искривив губы в жуткой ухмылке, он пугающе тихо говорит. «Я тебя из-под земли достану, Виолетта Новикова!» И я ему верю. Какой сказочной дурой я была, думая, что от Масура могу скрыться. Этот психопат бы на ходу самолет развернул, чтобы до меня добраться.